Советско-эстонский протокол подписан командармом второго ранга Мерецковым и еще четырьмя советскими представителями и генерал-лейтенантом Рейком вместе с 8 эстонскими офицерами. В соответствии с протоколами и дополнительными конфиденциальными соглашениями оговаривались численность и места размещения советских войск, аэродромы и порты базирования, пути передвижения, плата за аренду помещений, земель, линии связи и так далее. Сталин поручил председателю СНК Молотову, заместителю наркома иностранных дел Потемкину, заместителю наркома обороны Локтионову, заместителю наркома внешней торговли Степанову, заместителю наркома военно-морского флота Левченко, а также ряду лиц в рабочем порядке решить вместе с представителями прибалтийских республик все финансовые, дипломатические, военные и организационные вопросы. Несмотря на некоторые трения, видимо, неизбежные, договаривающиеся стороны в целом следовали и духу, и букве соглашений. Иногда прибалтийские партнеры шли еще дальше. Так, когда разразилась советско-финляндская война, военный атташе в Риге полковник Васильев докладывал в Москву. 1 декабря генерал Гартманис заявил: «Если по обстоятельствам военного времени понадобятся вам посадочные площадки для авиации, то вы можете занять все наши существующие аэродромы, в том числе и Рижский». Литовское правительство сообщило в Москву, что создан комитет по обеспечению продуктами питания и фуражом вооруженных сил Красной Армии в Литве. Во время посещения Москвы в начале декабря 1939 года главнокомандующего эстонской армии генерала Йогана Лайденера, который накануне Октябрьской революции был подполковником русского генерального штаба, складывалось впечатление о развитии дружеских отношений между двумя государствами и армиями. Но вот когда фашисты в июне 1940 года захватили Париж, Сталин почувствовал: теперь Гитлер, если не совершит вторжение в Англию, непременно обратит свой взор на восток. Судорожно пытаясь наверстать упущенное, ощущая свою неподготовленность, Сталин сделал новый шаг. В середине июня Москва обратилась сначала к литовскому правительству, а затем и к правительствам Латвии и Эстонии с требованием согласиться на введение новых воинских контингентов на территории этих государств. Тон и аргументация дипломатических нот были жесткими, ультимативными. Сталин, поощренный предыдущими успешными действиями, шел напролом. Не случайно он направил в Прибалтику Жданова, Вышинского, Деканозова. Поздняков, выехавший в Литву вместе с Деканозовым, докладывал Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Тимошенко, Вышинскому в октябре 1940 года: политическое состояние литовского корпуса продолжает оставаться неблагополучным, так как в корпусе не проведено классовое расслоение, то есть враждебный элемент еще не вышиблен из седла, который антисоветскую работу ведет путем сплачивания бойцов на национальной почве. Так в тексте. Нетрудно представить, как Деканозов, Жданов, Вышинский, да и Поздняков предлагали вышибать из седла. Все это горькие страницы из преступной летописи сталинизма, которые мы однозначно осуждаем. Обстановка в Прибалтике изменилась. Наряду с искренним стремлением народов Компартии Республик строить социализм, своим черным делом занялись и блюстители классовой чистоты в пролетарском государстве. Нужно признать, что революционные преобразования в Прибалтике были осуществлены народами этого региона под влиянием фактора присутствия советских войск. Анализ должен быть диалектическим. Единство внутреннего и внешнего предопределили изменение ситуации. В преддверии грозных событий в целом для СССР и прибалтийских народов этот акт был позитивным явлением. Но нравственная сторона вопроса, и в этом, скажу прямо, «заслуга» в кавычках Сталина, мягко говоря, далеко не безупречна. Вождь не привык рассматривать народы как субъекты собственной судьбы. Он больше полагался на нажим. Но в главном, в основном, нужно признать, не Сталин принес революцию в Прибалтику. Ее мирным путем совершили трудящиеся этих стран, долгие годы боровшиеся с буржуазными режимами. Тот же Деканозов в начале июля 1940 года докладывает Сталину и Молотову. 7 июля в Вильно состоялся большой митинг и демонстрация. Присутствовало до 80 тысяч человек, Основными лозунгами были «Да здравствует 13-я Советская Республика», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «Да здравствует товарищ Сталин» и так далее.